Глава вторая. Дождь только еще больше усилился. Парень, бездвижно стоя на перекрестке, вдруг сорвался и быстро понесся в школу. Его сумка успела промокнуть, поэтому он накинул ее на плечо и думал о том, что нужно как можно быстрее успеть до начала урока. В торопях, залетев будто ветер в коридор школы, Дэнни, задыхаясь и пыхтя, быстро сменил обувь и прошел в свой класс, который находился ближе всех к входной двери. Резко распахнув дверь немаленького класса, которая заставила своим глухим стуком вздрогнуть всех учеников и даже учителя, парень хриплым голосом прокричал: «Пожалуйста, извините, я чуть не опоздал. Прошу, не ругайте меня, я не специально». «Дэнни, успокойся. Урок еще не начался. Я вижу, ты знатно запыхался. Да и волосы у тебя влажные. Опять без зонта пришел. Ты же видел наверняка, что на улице ливень». «Эх, ладно. Садись за свою парту уже, горе-ученик», — сказал равнодушно, даже не взглянув на парня, в ответ ему учитель и протер салфеткой свои запотевшие очки. Да немедленно проходя к своей парте, которая стояла в самом конце класса с левой стороны, случайно запнулся о сумку девушки, которая сидела, как бы не было удивительно, спереди. Парень, невольно подняв на нее свой недовольный взгляд, хотел уже возмутиться, но сразу передумал, так как узнал в ней ту, с которой неудачно столкнулся утром, когда торопливо бежал на занятия. Он почувствовал себя виноватым, поэтому отвернулся в другую сторону. Она же, услышав рядом шорох, вынула наушник из правого уха и, искоса взглянув на парня, лишь с ухмылкой произнесла: «Осторожнее ходите, мистер Неуклюжесть». «Чего? Ох, а не хотите ли вы для начала извиниться за свою сумку, поставленную чуть ли не на середине дороги, мисс Высокомерие?» — огрызнулся он в ответ, не уступая ей. «Ты раздражаешь. Уйди, пожалуйста. Я не вижу тему, что написано на доске». «Ладно, ладно», — прошипел тот ей в ответ. Дэнни, нервно переступив через ее сумку, сел за свою парту с недовольным выражением лица. Прозвенел звонок. Парень уставился грустным взглядом в окно и думал о девушке, что сидела за партой спереди, о ее светлых волосах, как яркое солнце, которые сейчас выглядели влажными и прилизанными, о ее алых и ужасающих глазах, которыми, как считал он, она смотрела на него с презрением. Его привлекла ее хрупкость и стойкость, высокомерие и мягкость одновременно. Хотя сейчас он был на нее зол. Не слушая того, что рассказывал учитель на уроке, парень зевал и даже умудрился лечь на парту, но лишь на мгновение, потому что мужчина, заметив ученика, лежащим на парте, сделал ему замечание, которое заставило Дэнни тут же вскочить и извиниться. Когда настало время перемены, парень лениво потянулся и откинул свою тяжелую голову назад. Ему хотелось поскорее отправиться домой, лечь на кровать, укрыться и уснуть крепким сном. Прошло не так много времени, как он услышал шаги, которые приближались и становились все громче. Подняв свою голову, глаза парня на миг стали ярче обычного. Отметка, которая не представляла ничего опасного в моменты его спокойствия, вдруг стала жечь его нижнее веко, отчего ему стало некомфортно. Дэнни заметил парня, который подошел к его соседке. Этот парень показался ему каким-то странным, скорее подозрительным и неприятным. Внешностью он был отталкивающий. Одежда его выглядела мятой, в кое-каких местах виднелись пятна жира. Скорее всего, он в торопях просто съел дома свой завтрак и успел ненароком испачкаться. Волосы же темно-синего цвета стояли колом, будто шипы, которые вот-вот норовят кольнуть того, кто прикоснется к ним, а зеленые глаза прищурились, когда обнаружили то, что искали. «Привет, красотка! Не хочешь со мной познакомиться? Обещаю, ты будешь в безопасности с таким, как я. Давай же, не пожалеешь!» «Я не знакомлюсь. И отойди от меня подальше. Ты воняешь!» Даже не подняв взгляда, съязвила девушка и наклонилась к своей сумке, чтобы поменять учебники. «Что ты сказала, сучка? Воняю? Да я тебе сейчас покажу, как оскорблять меня!» — замахнулся тот, выплевывая каждое слово. Дэнни будто ударило током. Он больше не мог сидеть с кислой миной, смотря на то, как какой-то подозрительный парень пристает к неприметной девушке, которая лишь сказала ему отойти. Парень резко схватил его руку, тем самым сдавив ее с такой силой, что тот застонал от боли. «Лучше убери от нее свои руки, а иначе я тебя их лишу». Далее последовал удар в живот. Того хулигана с огромной силой откинуло в противоположную сторону класса, где стоял учительский стол, и стенки задрожали так, будто сейчас обрушатся. А сам парень, дрожа своими ослабевшими конечностями, лишь кашлял. У него не было сил хоть немного приподняться, даже сказать что-то было трудно. Дэнни, посмотрев на него, беспомощно лежащего вдали, гневным и брезгливым взглядом прохрустел своими длинными пальцами, как это делают люди, когда нервничают по какой-то причине или боятся чего-то. Цыкнул, затем повернулся к девушке и спросил, как ни в чем не бывало, спокойным и уравновешенным голосом. «Ну что, мисс Высокомерие, не ранена?» Девушка не испугалась такого неожиданного поступка. На ее лице не выражались никакие эмоции. Она сидела, будто завороженная, и ничего не говорила.